По приглашению Министерства иностранных дел Беларуси с 18 по 20 сентября посетила Беларусь рабочая делегация Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики во главе с директором его департамента. Она провела переговоры с директором департамента Министерства иностранных дел Беларуси, присутствовала на церемонии открытия посольства Корейской Народно-Демократической Республики Беларуси. На переговорах стороны обсудили ряд вопросов о дальнейшем расширении и развитии отношений дружбы и сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Беларусь во всех сферах политики, экономики и культуры и обменялись мнениями относительно регионального и международного вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны еще раз подтвердили решимость укреплять и развивать новую фазу, имеющие давние традиции отношения корейско-белорусской дружбы в соответствии с требованием и интересами народов двух стран. И к единству взглядов пришли относительно вопроса о дальнейшем развитии политических отношений, включая и контактов между МИДами двух стран, и вопроса о дальнейшем расширении двустороннего экономического сотрудничества в интересах этого. Белорусская сторона оценила открытие посольства Корейской Народно-Демократической Республики в Минске как стремление и готовность правительства и народа Корейской Народно-Демократической Республики развивать в новый высокий уровень корейско-белорусские отношения, а корейская сторона выразила признательность правительству и Министерству иностранных дел Беларуси и ее соответствующим учреждениям за оказание бескорыстной помощи и удобств в открытии посольства. Стороны выразили свою решимость еще более активизировать взаимное сотрудничество в Организации Объединенных Наций и на международной арене на основе принципа невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета, равенства и взаимной выгоды.